Шутка Джеффа смутила ее. В другой вечер, подумала она, сердясь на Джеффа, я бы улыбнулась, но не сегодня. «Тони», — сказала она, — «укладывайся, надень пижаму и не забудь почистить зубы». Тони не спеша направился в комнату. «Джефф», — сказал он, — «ты мне почитаешь, когда я лягу?» «Обязательно». «Сегодня я сама тебе почитаю», — почти автоматически возразила Люси. «А мне больше нравится, как читает Джефф». Тони остановился у двери. «Он пропускает описание». «У Джеффа сегодня был трудный день», — настаивала Люси, жалея, что начала спор, но не собираясь уступать. «У него, вероятно, свидание или другие дела». «Нет», — начал Джефф. «Я в любом случае, Тони», — приказным тоном, который она почти никогда не употребляла в разговоре с сыном, сказала Люси. «Иди надень пижаму. Быстро». «Хорошо», — обиженно сказал Тони. «Я не хотел». «А ну, живо!» — закричала Люси на грани истерики. Удивленный и немного испуганный Тони ушел в комнату. Люси заметалась по веранде. Она сложила в стопку разбросанные журналы, закрыла корзинку с шитьем, положила телескоп на стул возле дивана, чувствуя пристальный взгляд Джеффа, который что-то напевал себе под нос. Она остановилась перед ним. Джефф прислонился к столбу на крыльце. Голова его была в тени, и только слабый блеск выдавал расположение глаз. «Мне не нравится, как ты ведешь себя при Тони», — сказала она. «При Тони?» Удивленный Джефф выпрямился и подошел к лампе. «Почему? Я держусь естественно». «При детях нельзя держаться естественно», — сказала Люси, сознавая, что голос ее звучит напряженно и фальшиво. «Это недопустимо. Твои скользкие шуточки, твое притворство...» «Какое притворство?» «Что ты любишь его», — сказала Люси. «Что вы в самом деле ровесники. Что ты хочешь встретиться с ним зимой». «Но это правда», — сказал Джефф. «Не лги мне. Ко дню благодарения ты забудешь его имя. Ты вселяешь в него массу надежд, а осенью Тони будет страдать». «Выполняй свою работу», — сказала она, — «и все». «Насколько я понимаю», — сказал Джефф, — «мне поручено сделать так, чтобы Тони почувствовал себя нормальным, здоровым человеком». «Ты чрезмерно привязал его к себе». «Послушайте, Люси», — сердито сказал Джефф. «Зачем? Для чего?» — почти кричала Люси. «Из тщеславия? Неужели это так приятно, видеть, как тянется к тебе одинокий больной мальчик? Неужели это стоит всех ухищрений? Знак барана, море плодородия, жертвоприношение, дева, зимний карнавал?» Она задыхалась, словно после длительной пробежки. Фразы вырывались сквозь рыдания.